Глава 14. Планета Нугари. Май. Ну, хоть одно ясно. Эти-то уж точно не арабы и не азиаты. Европейцы, зуб даю. И, судя по всему, неспроста они тихорятся в том овраге. Я аккуратно укладываю бинокль-восьмикратник в приятно шершавый плотный кожаный чехол. Мало ли, как дальше дело обернется. Не разбить бы последний инструмент. Думаешь, они не с теми, кто в поселок заходил? И что же тогда получается? Тут теперь совсем проходной двор. Ну и, само собой, закономерно возникает второй вопрос. Кто тогда они такие и чего им сейчас здесь надо? Вроде как спрашивает у меня Валентин и тут же сам пытается себе ответить. А может, это вообще наши соотечественники? Ты знаешь, если уж совсем откровенно, лично мне, наверное, не хотелось бы еще и здесь с земляками встречаться. Устал я от них что-то. От бывших сограждан, в смысле. Ну их ко всем херам. Рул с Мишаней вон тоже вроде как не совсем чужие. А достали до подмышек. Таких друзей захрен в музей, самое то. И ведь не поспоришь, соглашается Валентин. Хорошо еще хоть не китайцы. А то тут не протолкнуться через месяц было бы. А ведь какая хорошая планета была. И на тебе, поперли как из пушки всякие. Заходи кто хочешь, бери что хочешь. Ну, и что делать будем? Как знакомиться, опознаваться и определяться? Как узнать, кто они такие и чего им надо? Может, попробовать связаться в общем чате? Нет, не вариант. У загорелых чат тоже имеется. Даже если они, кроме своей бусурманской тарабарщины, никакими иными языками не владеют и не поймут, о чем речь идет, то от самого факта такого активного радиообмена в эфире по-любому насторожатся. А нам того не надо. Сам к ним сейчас пойду. Принимаю решение я. Вон, видал, от той рощицы прямо почти до самого оврага балочка наискось ведет. Вижу. Угу. А я? А ты здесь, за главного. А также за группу поддержки и быстрого реагирования, если придется реагировать. Я хмыкаю. Хотя лучше бы обошлось без этого, Валя. Если шум поднимем, все наши замыслы псу под хвост пойдут. Придется весь план перекраивать, а вернее отменять. А где запасной взять? Так что сидите здесь пока что. Ну а со мной вон Тар сходит, как полномочный представитель коренного населения этой планеты. И присматривайте за нашими урками в оба глаза. Но постарайся их без нужды не обижать. Сдается мне, они всерьез на нашу сторону склониться нацелились. Так что не напортачьте тут. «Лады!» — коротенько подумав, кивает Шептун. «Сейчас Кэти озадачу, чат открыть и не сворачивать. Будет в онлайне мониторить, так что если что не так пойдет... «Сразу кричи! Подскочим быстро! Чего тут? Расстояние топлевое! И не геройствуй! Беги в случае чего! Все же 12 касок против двух ваших вполне достаточно! Хоть вы и неимоверно крутые парни, конечно!» С ехидным подгребом добавляет мой друг. «Да когда я геройствовал?» Тоже усмехаюсь, торопливо докуривая сигаретку. «Только когда иного выхода не было. Но здесь не тот случай». Не из-за чего рогом упираться. Но все, мы пошли. Тар, может, вместо себя кого из своих ближних отправишь? Вождь лишь отрицательно мотает головой. Ну да, все как и положено. По-средневековому, честно. Вожак он потому и вожак, что и на бражные пиры, и на кровавую битву всегда самым первым идет, без каких-либо исключений из этого правила. Ну что ж, и ладненько, коли так. Двинули потихоньку. Всегда вести не может. На дне замеченной мной балки еле слышно умиротворяюще и мелодично журчит малюсенький ручеек. Опасливо кашусь вперед и под ноги. На змею бы какую не напороться, ибо я их неосознанно побаиваюсь. Даже не ядовитых. Противные они. Бррр. Впрочем, идти нам недолго приходится. Тут и вправду совсем недалеко. Достаточно приблизившись к овражку, в котором засели неизвестные предположительные земляне, пока не идентифицированные нами, как и планировали, поднимаемся из балки и, не скрываясь, напрямую идем туда. От слишком зорких глаз со стороны поселения Нугари, сейчас захваченного неизвестным врагом, мы с эльфом скрыты приличным расстоянием и достаточно густыми зарослями относительно высокого кустарника. Идем не спеша. Давая таинственным незнакомцам время не просто заметить, но и справиться с возможным удивлением от нашего неожиданного появления и не горячиться при начале общения. Поглядывая на свой ментальный сканер, неспешно наклоняюсь, срываю и закусываю сочную и приятно горчащую травинку. Так сказать, для придания своему облику некоторой мирности и безмятежности. Достаточно громко, не таясь и не приглушая голос, спрашиваю своего приятеля Нугари о какой-то ерунде. Сообразительный Тар понимает, что к чему. И, отвечая, заливисто смеется, подыгрывая. Почти искренне. На твердую четверку за артистизм и естественность исполнения. Все правильно делает. Смех — сигнал о доброте наших намерений в данном случае. Ну вот, мы уже почти и на месте. Из оврага быстро и ловко вымахивает чернявый парень среднего роста и заурядной комплекции с непокрытой головой, но в легком бронежилете. «Wait, hello, man. Who are you? Where are you from? Do you understand English?» «Стоп! Привет, парни! Вы кто такие будете? Откуда? Понимаете по-английски?» «Hello, okay. Standing. Understand. We came from Earth through the portal. Russians. From Siberia. The locals are with us. There is one of the chiefs next to me. Привет. Стоим, понимаем. Мы с земли, через портал. Русские из Сибири, с нами местные, вон один из вождей рядом со мной стоит». Демонстрируя Тара, тем самым подчеркивая, что мы здесь уже не просто легкомысленные залетные туристы, а вполне освоившиеся, обжившиеся и обросшие крепкими связями поселенцы. «Didn't want to disturb you, so I came alone. Others are near. And who are you, guys?» «Не хотели вас тревожить, поэтому я пришел один. Остальные неподалеку. А кто вы, парни?» «Russians? Just from Siberia? Holy shit! Are those guys who are in the Aboriginal village with you too?» «Русские?» — почему-то недоверчиво переспрашивает переговорщик. «Прямо из Сибири? Охренеть! А те чуваки, которые сейчас сидят в поселке аборигенов, тоже с вами?» Он так и продолжает общение на инглише, и недавнее предположение художника о том, что это могут быть географически близкие к нам персонажи, отпадает само собой. «Вот и хорошо. Иной друг хуже врага, а с английским у меня проблем нет. Так что общение с этими людьми ничто не затруднит. Причем я уже по его акценту вполне понимаю, что со мной сейчас беседует коренной представитель носителей этого языка, а не бельгиец, португалец и не чех какой-нибудь. И вот, пожалуй, для упрощения как моего рассказа, так и вашего восприятия, я, наверное, не стану грузить вас англоязычным текстом, а потом еще и своим переводом. А сразу синхронно стану перекладывать на привычный для восприятия язык весь дальнейший ход и этого конкретного разговора и всего нашего последующего общения. Нет, они не с нами, мы сами по себе. А те, что сидят в поселке, наоборот, напали на наших друзей и союзников. Снова киваю в сторону Тара. И вот теперь мы решаем, как же нам на это достойно ответить и помочь нашим друзьям. Забрать свое обратно. Там много их сородичей, и сейчас этим людям очень несладко. Надо выручать. Так а вы сами-то кто? И откуда вас сюда занесло? Меня просто так и подмывает после слова «откуда» продолжить фразой «приперлись на мою землю». «Американцы!» Демонстративно, не тыча в мою сторону своим взведенным арбалетом, ну и не убирая его в сторону, оповещает чернявый. Впрочем, несмотря на смуглость, черноволосость и маслянистость глаз, выдающие исторические среднеземноморские корни часового. О том, что он американец, я уже и сам догадался. И по выговору, и по манерам, и некоторым другим признакам. «Карло, пригласи парней сюда!» Хрипло и весомо раздается снизу из оврага. «Карло, значит, мама Италия!» Земляк Сильвестра Сталлоне, приглашающий, коротко машет головой и дублирующим движением арбалета. Переглянувшись, мы с вождем спускаемся во враг и натыкаемся на очень острый, но не враждебный взгляд прищуренных, проницательных и неглупых глаз, окруженных густой сеткой мелких белесых морщин. «Хай, парни!» Легко приподнимаясь с земли, по-свойски приветствует нас обладатель цепкого взгляда. «Как дела? Располагайтесь, раз уж пришли. Кофе хотите?» Хотя, судя по лицу, этому немаленькому человеку явно уже перевалило прилично за 50. Однако двигался он без скрипа, легко и плавно. Уровень 4, вообще ничего особенного. А вот репа серьезная, 500 в плюсе. Не выжидая, хозяин оврага представляется первым. «Я Уильям О'Коннелл, что значит потомок могучего волка. Можно просто Билли». «Горан, ограничиваюсь позывным я. Из России». Если точнее, из Сибири. Это вождь Тар, местный, естественно. Вы, как я понимаю, тоже американец. Я ирландец, сынок, усмехается он. Но, само собой, гражданин США. Я окружной шериф города Каспер, округа Натрона, в штате Вайоминг, США. Пытаюсь представить в голове карту расположения штатов Северной Америки. И не слишком преуспеваю в этом. Вайоминг, Вайоминг. Это почти Мидвест, Средний Запад, только малость северо-западнее. Один из горных штатов, словно догадавшись о моих трудностях, поясняет Билли. Точно, представил более-менее. Это ж как раз там, где знаменитые скалистые горы, Великая Равнина и Йеллоустоун. Гейзеры, водопады и национальные парки. Именно в том штате целая куча голливудских фильмов и рекламы была снята. Сам я в тех краях не был, к сожалению, но какое-какое представление имею. Да и стоящий перед нами мужик интересный. Хотя так и тянет назвать его дедом, в хорошем значении этого слова. Высокий, широкоплечий, длиннорукий и сухой. С крепкими красными литыми кулаками размером в полбуханки хлеба. Загорелое, обветренное, твердое, рубленое, продолговато-прямоугольное лицо. Резкая нижняя челюсть, длинный нос с горбинкой, выцветшие серовато-оливковые болотные глаза. Проницательный и острый взгляд и прокуренные светлые усы, подковой. Возможно, он и не столь живописен, как ковбой Мальборо, но тоже весьма колоритен. Только без ковбойского Стетсона на голове и Винчестера, картинно упертого прикладом в бедро. Хотя почему-то нисколь не сомневаюсь, что и то, и другое у него там на земле имеется. Ну или имелось, поскольку тот Винчестер теперь можно только на стенку в баре для создания антуража повесить. Вместе с дипломом в рамочке. Да и, скорее всего, этот О'Коннелл еще и музыку кантри любит. Бейсболка, как в хлорке застиранные до бела джинсы и легкий броник поверх классической клетчатой красной рубашки без рукавов. Ну и вместо ожидаемых по прошлым временам ковбойских сапожек у него на ногах повидавшие свое кроссовки. Занятный крендель, еще колоритнее смотрящийся на фоне остальных американцев, упакованных в единообразный камуфляж непривычные расцветки. Помимо разглядывания потомка Великого Волка, старшего среди этих людей, мы с вождем оглядываемся вокруг, стараясь сделать это не слишком уж нагло. 11 человек, разновозрастные и разнорасовые мужички. Женщина под 30, пара совсем молодых юношей, один ярко выраженного азиатского склада. Пресловутых афроамериканцев не видно ни одного. Вооружены в основном топорами, что предсказуемо. Но имеются и пара-тройка мачете и даже сабля. Разнокалиберные ножи. А вон у тех двоих на поясах, похоже, те самые знаменитые индийские томагавки. И основное. У всех, без исключения, арбалеты фабричного производства. Навороченные, спасу нет. Почти половина из них с оптикой. Самопальных самострелов, как у нас, незаметно. Скорость около 125 метров в секунду и вес болта подходящий. Бронежилет, конечно, не возьмет, но вполне мощный. Если не защищенное тело или в голову, то все. Не штурмовая винтовка, но ребята и из этого стрелять наловчились. Перехватив мой заинтересованный взгляд, чуть хвастливо поясняет шериф со скрытой гордостью за экипировку своего отряда. И продолжает. Ну, нас ты увидел. А сколько вас? Тех, что здесь неподалеку, 60. А про всех? Я, сам понимаешь, пока и не интересуюсь, хоть и любопытно. Шериф улыбается. «Давно вы здесь?» «Прилично. Уже вполне освоились. А если я спрошу тебя о том же?» Возвращаю ему похожую улыбу. «Кто это с тобой? Еще раз поясни, пожалуйста». «Этого вождя одной из местных общин зовут Тар. Он не понимает ни по-английски, ни по-русски. Но все, что необходимо, я ему объясню на их языке». «А вы, смотрю, уже неплохо спелись с местными». «Да?» Теперь я уже отвечаю не без понтовитости. Мы заключили со всеми представителями племен этого народа мирный договор и соглашение о сотрудничестве, а также обоюдной военной и экономической поддержке. «Ловко!» — уважительно присвистывает шериф. «А еще говорили, русские не способны на честное и полноценное сотрудничество». И поглядывает на меня несколько непонятно. Он меня прощупывает, прокачивает на степень адекватности. «Кто говорил, Уильям? Странные политиканы из зомбоящика? Не думаю, что ваши слишком уж принципиально отличались от наших. Разве что, может, не воровали, как не в себя. Наши патриоты у власти тоже регулярно усиливали враждебную риторику в отношении вас. Но это была жвачка чисто для внутреннего потребления. А сами ежегодно увеличивали вложения в гособлигации США. Я уж не говорю про их семьи, которые жили исключительно у вас и в Европе. Главная же задача всех этих персонажей была одна – спиздить все, что не приколочено. Остальное – всего лишь шумиха и антураж, переключающие внимание с главного. Обманка для дураков, чтобы не мешали им заниматься основным делом. Пусть лучше народ в патриотическом экстазе заходится, да на придуманных врагов злится. Так ведь и управлять и воровать гораздо удобнее. О'Коннелл молчит. Я иду чуть дальше, не слишком далеко и стараясь быть аккуратнее в выражениях. Мы многие годы ненавидели друг друга, Уильям. Я не про нас с тобой конкретно, конечно, а про массу. На кой? Для того, чтобы жирные выродки, управляющие и вами, и нами, могли эффективнее вертеть совместные дела, надуманными угрозами помогая друг другу увеличивать свои капиталы. Ведь на самом деле правящие ублюдки на любых берегах любого океана всегда были заодно. Замолкаю, и теперь я жду его реакции. В ответ на мои слова Билли непонятно кивает лошадиным лицом. Может, не во всем соглашается с вышесказанным, но и возражать не рвется. Был бы упоротый, вряд ли сдержался бы. Да, и еще, шериф, а тебе не кажется, что счетчик взаимных обид и претензий обнулились в ту ночь в апреле, когда все началось? И не только между нами и вами. В отношении всех ко всем. Да и по большому счету между нами большого зла никогда и не было. Мы ведь не арабы с иудеями. На уровне простых людей имею в виду. Таких, как ты и я. С политиками все и так ясно. А вот хорошее было. Один из моих дедов в последнюю Великую войну на вашем Студебекере в Берлин въехал. А сейчас и здесь, на этой планете, мы все вообще земляки. Ну так иди и расскажи это вон тем ребятам, усмехается он, показывая глазами в сторону поселка Нугари. Может, они даже дослушают тебя, прежде чем начнут на мелкие кусочки нарезать. Именно поэтому мы сейчас и здесь. Кофе? Тем временем в изрядно закопченном котелке на почти бездымном костерке, сложенном из сухих веточек, вскипает вода. Его подает нам в металлических кружках вторая женщина из их отряда, одна из тех, кого со спины я изначально принял за юношу. Короткостриженная, голенастая и высокая, по-мужски худозадая и плосковатая блондинка с весьма и весьма приятным, но, как мне показалось, слишком уж безэмоциональным лицом, каким-то показательно бесстрастным, что ли. Интересно, она воинствующая феминистка или солдат Джейн? Ну, хотя вот что я сразу, а? Что за глупые стереотипы срабатывают? Раз американка, значит, представительница именно этих двух категорий, что ли? У нас ведь тоже и моя амазонка, и Машка мелкая, и Кэти, и остальные периодически войну воюют. Почему она просто не может быть женщиной, умеющей и желающей самой постоять за себя? Из тех авантюристок, которые хотят хотя бы относительной самостоятельности и независимости, пойдя по опасному пути воина, что сулит неизменное уважение в любом нынешнем человеческом прайде. Понятно, что подавляющее большинство женщин будет пытаться выжить стандартным и типичным женским методом, одинаковым во все времена, прислонившись к сильному мужику и выходя на охоту не за черепами, а за симпатией и вожделением перспективных самцов. И это нормально. Рыжие Сони и Жанны д'Арк – экземпляры редкие и штучные. По поводу остального большинства, тех, кто будет устраивать свою судьбу с помощью мужчин, это не паразитирование со стороны самок, а всего лишь древнее и проверенное временем вполне разумное распределение гендерных обязанностей. Ну, не для меча и дубины, а несколько для другого женщины изначально созданы. Заметив мое легкое удивление и заинтересованный взгляд, О'Коннелл поясняет. «Моя дочь Эбби», и громко фыркнув, непонятно усмехается в усы. «Работала у меня. Была одним из моих депьюти, помощником шерифа». Успеваю уловить быстрый, как выстрел, взгляд дочери, брошенный в сторону отца. Просто убойный. И еще настороженный, с неким вызовом или ожиданием обязательного подвоха или подкола. Ясно. Видимо, упрямая девица еще не все доказала своему предку. Самоутверждение продолжается. Отцы и дети. Форево, чё? Тема вечная, как и сам мир. Эбигейл, будь любезна, не смотри на меня так. Твой отец сейчас занят решением важных международных вопросов. Вновь сверкнув глазищами, дочь фыркает совсем по-отцовски, многозначительно и заметно иронично. но все же удерживается от каких-либо комментариев. «Итак», — с тёрбающим шумом, отхлебнув горячего напитка, ирландец возвращает меня к основной теме нашего разговора. «Это же вы пришли к нам, Гэри, так что тебе и начинать», — самую малость подначисто предлагает он. «О как! Я уже стал Гэри! Американцы, мля! Ну ладно, если ему так удобнее, то и на здоровье».